передо мной. Но сегодня мы не встретились с тобой. Ты ушла, и стала мутною вода. Ты ушла, и не вернешься никогда. Я не стану ждать тебя на берегу. Перестань, я жить так больше не могу. Объясни мне, зачем уходишь от меня? Ты пойми, я все равно люблю тебя. Чайки стонут и кричат тебе во след, что обратной у любви дороги нет. Что напрасно повстречались мы с тобой. Жизнь ужасна, когда нет тебя со мной. Я не стану ждать тебя на берегу. Перестань, я жить так больше не могу. Объясни мне, зачем уходишь от меня. Ты пойми, я все равно люблю тебя. Уйдут из жизни навсегда, как уходит в землю талая вода. Если встречу я тебя когда-нибудь, не замечу и пройду я стороной. Я не стану ждать тебя на берегу. Перестань, я жить так больше не могу. Объясни мне, зачем уходишь от меня. Ты пойми, я все равно люблю тебя. Море гладь и шум волны передо мной. Но сегодня мы не встретились с тобой. Ты ушла и стала мутною вода. Ты ушла и не вернешься никогда. Я не стану ждать тебя на берегу. Перестань, я жить так больше не могу. Объясни мне, зачем уходишь от меня. Ты пойми, я все равно.